К следующему балу он придумал способ отличиться. Вместе со Степаном Бегичевым въехал в залу на конях, прямо по парадной лестнице на второй этаж. Появление всадников вызвало веселый переполох, хотя Кологривов был им мало доволен, находя кавалерийское мастерство более полезным в другом месте. Он сделал друзьям выговор за их выходку и начал думать, что Грибоедов дурно влияет на Степана, хотя тот старше. Он решительно не понимал, как этот молодой человек при его гибком уме и строгом воспитании может быть таким отчаянным повесой. Александр уже приобрел среди приятелей лестную ему репутацию пасынка здравого рассудка. Поэзию он забросил и вел разгульную жизнь, раз уж не пришлось ему побывать в боях. Иногда он позволял себе такие выходки, что у Андрея Семеновича волосы вставали дыбом. Однажды он пришел с Бегичевым на службу в соседний католический монастырь. Степан остался внизу, а Грибоедов забрался на хоры, к органисту, выгнал его и сам уселся за инструмент. Органист, конечно, не осмелился протестовать. Некоторое время Александр играл положенные духовные мелодии со всем своим великим мастерством, и вдруг в самый торжественный момент службы в величественном органном звучании под сводами костела грянула русская плясовая «Камаринская». Другого бы генерал за это на гауптвахту отправил, но Грибоедову все сошло с рук. Ведь не с пьяну он это затеял, не с мальчишеским дурачеством. Мало ли русских народных песен или других мотивов, способных возмутить верующих. Нет, он выбрал именно Камаринскую, имевшую довольно ощутимый антипольский дух, ибо в давние времена в Камаринскую волость Речи Посполитой стекались беглые крепостные из России, о которых и пелось «Ах ты, сукин сын, камаринский мужик». Католическое духовенство порой навлекало недовольство русского начальства, и Грибоедов счел полезным погрозить ему кулаком в такой шутовской форме, что, однако, позволило бы избежать более серьезных столкновений с попами-поляками. Затея оправдала себя, и Кологривов предоставил своему адъютанту делать все, что заблагорассудится. Александр весело предавался развлечениям. Шампанское, музыка и женщины на несколько лет заключили для него почти все, чем красна жизнь. Степан разделял эти вкусы, да и все равно местные прелестницы не оставили бы без внимания красавца-кавалергарда. Он только не был так изобретателен в веселых проказах, так остроумен и насмешлив, как его молодой друг. Беседы Степана всегда отличались серьезностью. Он много читал и размышлял, и умел верно и точно судить о людях и вещах. Говорил то афористически сжато, то долго и умно, и за это получил прозвание Вовенарго в честь французского мыслителя XVII века. После нагоняя полученного от Кологривова, он немного присмирел, заслужив от Грибоедова иронический титул «Ваше флегмородие». Но в глубине души Александр признавал нравственное превосходство Степана, чувствовал в нем силу здравого рассудка и характера. Эти добрые качества вполне отвечали его собственным, ведь не весь свой век он собирался повесничать да числиться у Кологривого по письменным делам. Война, между тем, шла к концу. После Октябрьской битвы народов под Лейпцигом стало ясно, что нужда в кавалерийских резервах скоро отпадет. Русская армия вступала во Францию. Кологривов продолжал на всякий случай готовить эскадроны, помимо сотни, уже отправленной на фронт, но император их не требовал, и в Польше скопились многие тысячи русских солдат. Часть резервов отправили под командованием генерала Ермолова в арьергард русской армии, но они так и не вступили в бой. Теперь дел у Грибоедова почти не было. Вечерние его развлечения оставляли ему свободным весь день, и он решительно не мог найти себе применения. Случай помог ему, хотя сперва он не почувствовал благодетельной заботы провидения. В начале 1814 года он получил известие о смерти Генисьена. Оно расстроило его. Привязанность к нему чахоточного мальчика немного раздражала, но он почувствовал некоторую вину, что так и не выбрался навестить его в Варшаве. Александр попытался заглушить мрачные раздумья о бренности всего сущего движением. Это тотчас произвело свое действие. Во время какой-то лихой скачки по обледенелой земле конь споткнулся, он перелетел через его голову и сильно ударился грудью. Кости остались целы, но внутренние боли и власть старшего медика армии кавалера Петрова надолго уложили Александра в постель. Теперь ему оставалось только знакомое с детства развлечение — книги. Однако они мало радовали. Он был бы не прочь познакомиться с новинками литературы, но журналы в Брест не доходили, а перечитывать давно известных авторов было скучно. Он открыл для себя великую польскую литературу. Неподалеку жили родные польского поэта и драматурга Юлиана Немцевича, завоевывавшего славу среди сограждан. Грибоедов часто слышал о молодом поляке, но не интересовался им. Заболев, он послал к графине Ассалинской за сочинениями Немцевича, прочел и стихи Адама Мицкевича и сумел понять и полюбить польскую поэзию. Все же он предпочитал живое общение. Дружба Бегичевых стала ему драгоценна. Братья проводили у него все дни, делились мыслями о будущем и рассказами о прошлом. Грибоедов прочел им наизусть своего полудетского Дмитрия Дрянского и вызвал искренний восторг слушателей. Степан не питал склонности к сочинительству и тем выше ценил чужие способности, а Дмитрий в редкие свободные часы пытался набрасывать прозаические описания польского быта, но стихов не писал. К сожалению, Бегичевы, особенно Степан, порой на несколько дней покидали Брест по делам службы. Спасением для Грибоедова стал приезд в штаб юного Лазаря Лазарева, младшего сына богача Ефима Лазарева, который основал армянское училище, после превратившееся в Лазаревский институт восточных языков. Лазарев был очень серьезным юношей, великолепным знатоком восточных и европейских языков. В армии, где один Грибоедов мог оценить его знания и стать ему интересным собеседником, они быстро заинтересовали друг друга и сошлись. Лазарев совершенно подпал под обаяние Александра, столь непохожее на его собственный нрав. Юный армянин даже прощал его неизменную трубку. Грибоедов стал завзятым курильщиком, только во сне расставался с Чубуком, а днем почти не выпускал его изо рта. А между тем Лазарев мог дать Грибоедову больше, чем получить от него. Он сообщал товарищу начатки сведений об армянском и других восточных языках, и они с увлечением сравнивали их с европейскими. Впрочем, для Грибоедова эти занятия были скорее забавой. По утрам он лишался и их, поскольку все офицеры отправлялись на учения. От скуки он попытался вернуться к поэзии, но дело не клеилось. Душа его почти никогда не стремилась излиться в стихах, а для пьесы он не находил сюжета в окружавшей его жизни. Он мог бы попробовать описать прежних московских знакомых, но зрелище сожженной столицы не стояло у него перед глазами. Смеяться над Москвой он не мог. Не мог и придумать высокую трагедию о прошедшей войне. Он слишком мало ее видел. А главное, он не хотел творить для себя и друзей, как в отрочестве, без надежды увидеть свой труд в печати или на сцене. Питомец Антонского он был по-своему честолюбив. Степан подал ему разумный совет. Степан вообще был прекрасным советчиком, давал советы редко, но всегда счастливо, и его друзья на опыте убедились в их полезности. Бегичев предложил Александру сделать перевод какой-нибудь непритязательной комедии, которую легко было бы отдать в театр, всегда нуждающийся в коротких, веселых пьесах под занавес спектакля, и поупражнять на ней полузабытое поэтическое мастерство. А спрос с него, как с переводчика, был бы меньше, чем с молодого автора, выходящего на суд публики с оригинальной вещью. Степан даже обещал поискать в библиотеке графини Ассалинской подходящего автора и принес томик модного французского драматурга Крезе де Лессера. Грибоедов увлекся работой, стараясь меньше следовать французскому тексту, а больше сочинять самому. Похвалы Бегичевых, которым он читал явление за явлением, его одушевляли и впервые дали ему представление о такой тонкой материи, как удовлетворенное авторское самолюбие. Но новые события вместе с выздоровлением отвлекли его. 18 марта русская армия вступила в Париж, город капитулировал, Наполеон отрекся от престола, Россия торжествовала победу, император Александр находился на высочайшей ступени славы. Настала пора раздавать трофеи. Князь Лобанов-Ростовский, за важнейшее дело по созданию резервной армии, обеспечившей победу русского оружия, получил высший орден Российской империи, орден Андрея Первозванного. Генерал Кологривов, третий по старшинству орден Владимира первой степени, второй по старшинству орден Георгия первой степени, он не мог получить, потому что его давали только за боевые заслуги, и за всю войну его пожаловали лишь троим — Кутузову, Барклаю де Толли и Бенниксону. В Бресте весть о высоком отличии узнали в начале июня, и офицеры штаба, и всех стоящих вокруг города войск, искренне полюбившие своего взыскательного, но доброго командира, насколько может быть добр боевой генерал, условились отметить радостное происшествие, устроив пышный, невиданный праздник. Грибоедову поручили его описать. Надо же ему было, наконец, оправдать свою должность при письменных делах. Отчет решили пристроить к Измайлову, в Вестник Европы, испытывающий постоянную потребность в интересных корреспонденциях. Торжества назначили на 22 июня в Бресте, а четыре дня спустя, отдохнувший от веселья Грибоедов, отправил письмо издателю, вскоре опубликованное. Это было его первое выступление в печать, выступление, словно задавшее тон его творчеству. День был прекрасный. Утро, смею сказать, пиетическое. Так день желанный воссиял, и к генералу строй предстал пиитов всякого сословия. Один стихи ему кладет в карман, другой под изголовье, а он, о доброта, какой примеров нет, все оды принимает, читает их и не зевает. Сам Грибоедов оду не сочинил, а стихи, которыми он щедро усеял свой текст, не произносились на празднике. Они были продолжением его прозы, как проза продолжением стихов. «Мне было весьма хотелось описать вам в стихах блеск сего шествия, блеск воинских нарядов. К несчастью, никак не мог прибрать рифмы для ледунок и киверов. Итак, пусть будет это в прозе», — шутил он. Шатры для приема раскинули в версте от города, в очень живописном месте, рядом с дачей генерала. Есть в Буге остров одинокий. Его восточный мыс горою над рекой навис, заглох в траве высокой. Преданье глаз такой, что взрыты нашими отцами окопы, видные там нынешней порой. Преданье кажется мне сказкой между нами, хоть верю набожно я древности седой. Нет, для окопов сих отцы не знали места, сражались, били, шли вперед, а, впрочем, летописи Бреста пусть Кочановский разберет. Усадьбы, города и селы, и возвышенности, и долы с горы рисуются округ, и стелется внизу межвод прекрасный луг. Это удивительное стихотворение понравилось самому Грибоедову и его сослуживцам, но ни автор, ни читатели не придали ему значения. А между тем, так в России еще никто не писал. Александр сочинил его с небрежной быстротой, не позаботясь об отделке, поэтому строчки у него вышли разной длины и совершенно беспорядочными. Таким размером издавна писали басни, имитируя разговорную речь. Но у Грибоедова не было ни басенного содержания, ни басенной медлительной раздумчивости, свойственной даже Крылову. Таким размером в конце жизни иногда писал стихи Державин. Но у него укороченные строчки располагались строго ритмично, наподобие припева в конце куплета. «Милый незабудка цветик, видишь, друг мой, я стеня, еду от тебя, мой светик, не забудь меня. Встретишься ль где с розой нежной, иль лилеей взор пленя, в самой страсти неизбежной, не забудь меня». Потом в этом стиле попытался творить Жуковский, но неизменно чередовал длинные и короткие строки через одну, что приводило к утомительному однообразию, худшему, чем в равностопных стихах. Например, в его знаменитом «Певце восстания русских воинов», необычайно популярном в 1812 году, глаз уставал скакать по лесенке стихов, хотя легких и звучных. «Наполним кубок, меч во длань, внимай нам, вечный мститель, за гибель — гибель, брань за брань, и казнь тебе, губитель». И так далее на 20 страницах. Грибоедов соединил легкость языка Жуковского с беспорядочной разносторонностью басенного размера. Собственно говоря, он случайно открыл совершенно новый тип русского стихосложения, но сам не заметил этого и сразу же забыл о своей находке. Не все стихи и письма из Бреста-Литовска принадлежали самому Грибоедову. Были в армии и другие поэты-кавалеристы. Двоих он упомянул. Некоторых включил в текст по просьбе авторов. Некоторых не включил, тоже по просьбе авторов. И подлинно сам он едва ли сочинил бы такое приглашение Кологривову. «Вождь, избранный царем, к трудам, отечеству полезным, сеновом грудь твою лучом, «Монарх наш озаряет звездным» и прочее. Однако автор приглашения не возражал против его публикации, хотя и анонимной. Описание же окрестностей Бреста с язвительным упоминанием ненавистного Кочановского Грибоедов никому не уступил. На острове посреди Буга были поставлены триумфальные ворота, войска, столы на 300 человек. Все пленяло взор, все приводило в изумление. Солдаты пели хвалебную песнь, стреляли пушки, играли музыканты. Генерал стоял безмолвен, удивлен, обрадован, растроган. Грибоедов не углублялся в детали пира. «Признаться, моя логика велит лучше пить вино, чем описывать, как пьют. И кажется, что она хоть и гусарская, но справедливая». После шумного офицерского обеда под вечер все переправились на другую сторону острова, где, к общей радости, нашли множество дам, чье присутствие стало, конечно, первым украшением праздника. Начался фейерверк. Среди многих задумок горел вензель Кологривого и Владимирская звезда. Тем временем весь остров иллюминировали, во временной галерее начались танцы, и всеобщее веселье длилось до рассвета. Есть праздники, которые на другой же день забывают от того, что даются без цели, или цель их пустая. В столицах виден блеск, в городах полубоярские затеи, но праздник, в коем участвует сердце, которые украшали приязнь, благотворительность и другие душевные наслаждения, такой праздник оставляет по себе надолго неизгладимые воспоминания. Восторженный и легкий слог письма Грибоедов невзначай ввернул несколько цифр. Что до благотворительности, то гости собрали по подписке 6500 рублей в пользу госпиталя. А еще 100 рублей Грибоедов послал издателю для бедных, которых так много после пожара Москвы. Но несколькими строчками выше сообщил, что торжества стоили 10000 рублей, не считая фейерверка. Так он слегка намекнул, что забвение важных дел, скуки, горести, неприятностей обошлось слишком дорого. Во всяком случае, резервная армия повеселилась вовсю, и Грибоедов желал другим так же веселиться, как он, 22 июня. И заключил свой рассказ. «Моя одна забота — чтобы праздники чаще давались». Андрей Семенович был весьма доволен грибоедовским письмом. В конце 2014 года он чувствовал себя несколько угнетенным, как и многие офицеры, проведшие войну в резервных войсках. Их важные дела и неприятности, связанные со службой, остались позади, и из-под пера Грибоедова невольно вырвались слова о скуке и горестях, забвения которых они искали на праздники. Они не шли в атаку под Лейпцигом, не въезжали на коне в Париж, не были даже в свите государя. Они занимались необходимым делом, готовили подкрепления для русской армии, держали в повиновении Польшу, но делом новым, малозаметным и неблагодарным. Император оценил их заслуги, пожаловав орден Кологривову, но и тот мечтал о чем-то большем. В военной службе генерал достиг вершины, поскольку рассчитывать на командование армией явно не мог. Оставалось зарекомендовать себя выдающимся экономом и пойти по иной стезе. Пост военного министра имевший административный и хозяйственный характер, был тогда вакантным. В войну его занимал князь Горчаков I, но на положение управляющего делами, а не министра, так как был нелюбим императором и вскоре предан суду за злоупотребления, оказавшиеся мнимыми. В конце 1814 года на место Горчакова метили несколько человек. Наиболее реальным претендентом считали генерала Коновницына, героя войны и воспитателя брата Александра, великого князя Николая Павловича. Но Коновницын по хозяйственной части ничем не отличался и даже не был полным генералом. Кологривов считал себя более подходящей кандидатурой на министерское кресло. Такие ли мысли его посещали, или он просто искренне желал передать преемникам опыт ускоренного формирования эскадронов при слабом казенном содержании, но он поручил своему адъютанту по письменным делам написать серьезный отчет о создании кавалерийских резервов в тот же «Вестник Европы». Кроме этого журнала, других почти не было. Все прочие или нерегулярно выходили, или имели характер литературных альманахов. Главной темой статьи должен был стать вопрос государственной экономии. К тому времени он носился в воздухе, возбуждая всеобщий интерес. Война дорого стоила России, в том числе в самом прямом, денежном смысле. Казна была истощена, деньги обесценились, и хотя кое-кто обогатился на разного рода аферах, все же большинство изыскивало средства сократить будущие расходы. Граф Аракчеев, давний фаворит императора Павла, задумывался о переводе всей огромной теперь ненужной армии на содержание за ее собственный счет, с тем, чтобы солдаты и землю пахали, и строю обучались. Идея была не новой, таковы были прежде стрелецкие войска, и судьба полковника Грибоедова, будь она более широко известна, могла бы показать графу всю бесплодность затеи. Но полковник жил давно, и даже его потомок не знал опорки кнутом, доставшейся его несчастному предку. Во всяком случае, Кологривов надеялся привлечь к своим успешным стараниям снизить убытки внимание, если не Аракчеева, трудно было ожидать, что тот читает «Вестник Европы», то, по крайней мере, образованного дворянства. Хотя статья была заказная, Грибоедов приступил к ней очень охотно. От своего имени, от имени всех своих сослуживцев он хотел показать важность их деятельности. В армии ее понимали, в обществе едва ли и вообще знали. Вместе с тем он воспользовался случаем намекнуть правительству, что если резервы и создавались столь успешно, то не благодаря, а скорее вопреки его мудрому попечению. Начал он с того факта, что по назначении Кологривова командующим кавалерийскими резервами ни людей, ни лошадей, ни материалов для обмундировки, ни же каких необходимых пособий не было. В Муроме затеяли было заготовление провианта и фуража на 12 000 человек и 90 812 лошадей. Это едва не обескровило окрестные губернии. Но генерал по прибытии прекратил сие, соображаясь, что такое число людей и лошадей не могло прийти в одно время и содержаться в одном месте. Едва начали собираться рекруты в Муроме, им велели идти в Новгород-Северский. Не успели они к нему подойти, отправили в Могилев, потом в Слоним и, наконец, в Брест-Литовск. 2000 верст, от Оки до Буга, как ехидно подсчитал Грибоедов, по краям опустошенным неприятелем. И, несмотря на доставляемые бессмысленные лишние хлопоты, от Кологривого ожидали беспрестанных поставок эскадронов в действующую армию, что тот и осуществлял очень точно, успевая в то же время по необходимости экономить казенные деньги, притом вполне бескорыстно, не в свой карман. Грибоедов заметил в скобках, что не хочет верить, чтобы какой-нибудь российский чиновник помыслил о личных своих выгодах, особенно в то время, как дымилась еще кровь его собратьев на отеческих полях. Но что он думал на сей счет в действительности, он оставил при себе. Кологривов же был постоянно у него на глазах. И неудивительно, что Грибоедов с безусловной искренностью заключил статью хвалой чиновнику, точному исполнителю своих должностей, радеющему о благе общем, заслуживающему признательность соотечественников и милость государя. Более удивительно, что Измайлов напечатал последнюю фразу отчета: «Хвала мудрому государю, имеющему избирать и ценить достойных чиновников». Хотя назначение и награждение должностных лиц есть, собственно, единственная обязанность императора, но в конце 14-го года Александр I претендовал на звание полководца и триумфатора, и скромная похвала Грибоедова звучала странно, а после всех перечислений правительственных глупостей даже иронически, если в них был виноват не сам император, то какие-то чиновники, им же поставленные. Статью опубликовали без всяких затруднений. Каких-то почестей Кологривову она не принесла, но, по меньшей мере, сделала его известным. Работа над отчетами развлекла Грибоедова, но иных поручений у него не было, и осенью в Бресте окончательно воцарилась неизбывная скука. Александр попросился в отпуск, охотно ему предоставленный, и вместе со Степаном укатил развлекаться в Петербург.